Глава пятая. Возвращаясь на неторопливом поезде в Лондон, лежа без сна в кровати, направляясь в автобусе на работу утром понедельника, Тоби Белл уже не в первый раз за свою жизнь думал об одном – зачем же он рискует всей своей карьерой и даже свободой? Зачем вновь ворошить былое и делать это именно теперь, когда его будущее представляется как никогда безоблачным? Во всяком случае, именно так утверждали кадровики. Он пытается вытащить старую занозу или свеженькую, только что самолично им посаженную. Эмили спросила, не сводит ли он с кем-то старые счеты. Интересно, что она имела в виду? Может, решила, что он возомнил себя супергероем и желает нанести возмездие злодеям вроде Квина и Криспина, которых на самом-то деле считал серыми и на редкость неинтересными посредственностями. Или это так называемая оговорка по Фрейду, и на деле сама Эмили мечтала свести с кем-то счеты, может, даже со всеми мужчинами мира разом, включая собственного отца. Иногда Тоби казалось, что Эмили именно такая и есть. Впрочем, в другие мгновения, очень короткие, ему вдруг казалось, будто она на его стороне, что бы это ни значило. Но, несмотря на все это бесплодное самокопание, а может и благодаря ему, первый день на новой работе прошел у Тоби на редкость удачно. К 11 часам он уже побеседовал со всеми своими новоприобретенными подчиненными, определил для каждого из них зону ответственности, подправил графики работы и рационализировал процессы контроля и консультаций. В полдень он весьма успешно выступил на совещании руководителей, изложив свое видение миссии компании. Но к обеду Тоби уже сидел в офисе регионального директора и вместе с ней перекусывал сэндвичами. И только закончив всевозможные дела, он заявил, что отправляется на важную встречу и поехал на автобусе на вокзал Виктория, а уж там, среди адского грохота городского часа пик, он достал телефон и позвонил своему старому другу, Чарли Вилкинсу. В Берлине поговаривали, что в каждом британском посольстве обязательно есть свой Чарли Вилкинс. Но как же, без этого общительного и хладнокровного бывшего полицейского, половину своей 60-летней жизни посвятившего защите дипломатов, вся работа посольства немедленно расстроилась бы. Столб вдруг решил выскочить перед вашим автомобилем, когда вы возвращались из французского посольства в день взятия Бастилии. Безобразие! Чересчур усердный немецкий полисмен заставил вас зачем-то дышать в трубочку? Какое наглое попирание свобод! Чарли Вилкинс придет на помощь, обмолвится словечком кое с кем в федеральной полиции Германии и посмотрит, что можно сделать. Но в случае Тоби он находился по необычную сторону баррикад. Тоби относился к весьма малому числу людей в мире, перед которыми сам Чарли был в долгу. Да не в одиночку, а вместе со своей женой немкой Беатрикс. Их дочь, талантливая виолончелистка, мечтала поступить в знаменитое лондонское музыкальное училище, но ей недоставало академической подготовки. Директор училища совершенно случайно оказался старым другом тетушки Тоби со стороны матери. Тетушка и сама занималась преподаванием музыки. Всего пара торопливых звонков, и вот девочки уже назначили прослушивание. С тех пор ни одно Рождество не обходилось без того, чтобы Тоби, где бы он ни служил, не получал в подарок посылочку с домашними плюшками от Беатрикс. И к ней позолоченный табель с отличными оценками их дочери. Когда Чарли с Беатрикс вышли на пенсию и благополучно перебрались в Брайтон, ничего не изменилось. Плюшки и табели все так же приходили по почте, и Тоби всегда отвечал на них короткими письмами, полными благодарностей. Бунгало Вилкинсов в Брайтоне стояло чуть поодаль от соседских домов и выглядело так, будто его сюда целиком перенесли прямиком из Шварцвальда. К аккуратному крылечку в духе Гензеля и Гретель вела дорожка по обе стороны, усаженная красными тюльпанами. На лужайке стояли, гордо выпятив грудь, садовые гномы в баварских национальных костюмах. В огромном венецианском окне виднелись кактусы в горшочках. Беатрикс к приезду гостя надела самое лучшее платье, и за баденским вином и клёцками с печенью трое друзей вспоминали старые добрые времена и с радостью обсуждали музыкальные успехи дочери Вилкинсов. После кофе и ликера Чарли с Тоби переместились на веранду, выходившую в сад. «Это для одной моей знакомой», — продолжил начатый раньше разговор Тоби, представив для удобства, что это знакомая Эмили. «А я, Беатрикс, сразу так и сказал», — довольно улыбнулся Чарли. «Раз Тоби чего нужно, так это точно из-за девушки». Краснея в нужные моменты, Тоби объяснил другу, что эта девушка его знакомая. Поехала в субботу в магазин и умудрилась врезаться прямо в чей-то припаркованный грузовик. Она здорово его помяла, и все это ужасно ее расстроило. У нее и так уже полно штрафных очков скопилось. «Свидетели были?» — сочувственно спросил Чарли Вилкинс. «Она уверена, что нет. Все произошло в углу парковки, где кроме них никого не было». «Это хорошо», — отметил Чарли с легким скептицизмом в голосе. «Видеокамер там тоже не было?» «Тоже не было», — подтвердил Тоби, избегая смотреть Чарли в глаза. «Ну, насколько нам известно, конечно же». «Конечно», — вежливо отозвался Чарли. Тоби продолжил печальный рассказ. Его знакомая, очень хорошая, просто чудесная девушка, страшно раскаивается в том, что произошло. Она такая обязательная, что просто спать не может, пока все это не уладится. Но проблема в том, что она никак не может себе позволить лишиться водительских прав на целых полгода. Хорошо, хоть она догадалась записать номер того грузовика. «Короче говоря», — продолжал Тоби, — «может, Чарли знает, есть ли какой способ?» Тоби намеренно не завершил предложение, позволив Чарли самому додумать конец. «А твоя прекрасная подруга представляет, во сколько нам обойдется уладить ее проблемы?» — поинтересовался Чарли, водружая на нос старомодные очки, чтобы изучить листок, протянутый ему Тоби. «Чарли, сколько бы это ни стоило, я все оплачу», — великодушно заявил Тоби, в очередной раз не без удовольствия вспомнив об Эмили. «В таком случае будь так любезен. Иди пропусти с Беатрикс еще по стаканчику. А мне дай 10 минут», — попросил Чарли. «Могу сразу сказать, что обойдется это в 200 фунтов во имя фонда вдов и сирот городской полиции. Никаких чеков, только наличность. И не смей совать еще и мне какие-то деньги, понял?» Спустя 10 минут Чарли принес Тоби листок с написанным аккуратным почерком именем и адресом. Тоби рассыпался в благодарностях. «Как это чудесно, Чарли! Ты просто волшебник! Она будет так счастлива! Нам только нужно на обратном пути остановиться у банкомата, хорошо?» Но весь этот радостный щебет не согнал с обычно невозмутимого лица Чарли Вилкинса озабоченного выражения, которое не пропало и тогда, когда они подъехали к встроенному в стену дома банкомату, и Тоби передал ему банкноты. «Этот джентльмен, о котором ты просил меня узнать», — начал, наконец, Чарли, — «бог с ней, с его машиной, я о ее владельце, господине из Уэльса, если судить по адресу. А что с ним? Один мой приятель из полиции предупредил меня, что вышеназванный джентльмен с непроизносимым адресом в их сводках проходит обведенный жирным таким красным фломастером, если ты понимаешь, что я имею в виду». «О чем это ты?» «Если кто увидит его или услышит о нем, должен будет немедленно, не предпринимая никаких других действий, сообщить на самый верх. Я так понимаю, ты мне не расскажешь, откуда столь пристальное внимание к этому господину?» «Извини, Чарли, не могу». «И что, это все, что ты мне скажешь?» «Боюсь, да». Припарковавшись перед вокзалом, Чарли выключил двигатель, но двери открывать не стал. «Я тоже боюсь, сынок», — сказал он прямо. «За тебя боюсь. И за эту твою знакомую, если она вообще существует. Потому что, когда я прошу друзей из полиции о таких вот маленьких услугах, упоминая имя человека вроде этого твоего валийца, они начинают всерьез беспокоиться. Не стоит забывать, у них и перед начальством есть обязательства, которые они должны выполнять, верно?» «Так мне мой друг сейчас и сказал. Хотел предупредить меня. Он же не может пропустить такое мимо ушей. Ему и свой зад надо как-то прикрыть. Вот что я тебе скажу, дорогой. Передай своей девушке, если она и впрямь есть, мой горячий привет и удачи вам обоим. Потому что у меня очень нехорошее предчувствие, что удача тебе ой как пригодится. Особенно теперь, когда нашего старого верного Джайлза уже нет вместе с нами». «Как это нет? Он что, умер?» От изумления Тоби даже не обратил внимания, что Чарли намекнул, будто Джайлз каким-то образом был его покровителем. «Нет, нет», — засмеялся Чарли, — «что ты? Я думал, ты в курсе. Все гораздо хуже. Наш славный Джайлз Окли заделался банкиром. А ты решил, что он умер? Ох, надо будет рассказать Беатрикс, ей это понравится. Нет, наш Джайлз очень своевременно покинул госслужбу. Ему любезно предоставили новую работу. Они все равно не позволили бы ему взобраться выше, понизив голос, сообщил Чарли. Он достиг своего потолка, так они сочли. На руководящие должности его не допустили бы, особенно после того, что он учудил в Гамбурге. Сам знаешь, рыть другим ямы — дело неблагодарное. Но мог бы ты предположить, что все так обернется? Но Тоби был слишком потрясен, чтобы что-либо ответить. Всего неделю назад он вернулся в Лондон из командировки в Бейрут, во время которой Окли умудрился исчезнуть, раствориться в воздухе без малейшего следа. С тех пор дня не проходило, чтобы Тоби не задумывался, когда же его бывший патрон объявится и объявится ли вообще. Значит, вот оно как вышло. Человек, всю свою жизнь презиравший спекулянтов-банкиров и их ремесло, называвший их паразитами, вредными для общества тараканами и разрушителями нормальной экономики, стал одним из них. И почему же, согласно Чарли Вилкинсу, старина Окли так поступил? Потому что мудрые господа из Уайтхолла решили, что держать его на службе экономически нецелесообразно. А почему же они так решили? Откинувшись на твердокаменную скамью позднего поезда, спешившего в Лондон, Тоби закрыл глаза. Гамбург. Пришло время поведать историю, о которой он поклялся молчать. Вскоре после того, как Тоби перевели в берлинское посольство, ему выпало ночное дежурство. Во время этого дежурства раздался звонок. Звонил суперинтендант отделения Давид Вахе гамбургской полиции. Сотрудники этого отделения в основном приглядывали за многочисленными секс-шопами и борделями, расположенными на улице Риппербан. Суперинтендант попросил соединить его с самым главным из доступных сейчас работников посольства. Тоби ответил, что это он самый главный. Неудивительно, в 3-то часа ночи. Зная, что Окли отбыл в Гамбург ублажать августейших судовладельцев, Тоби сразу же насторожился. Поговаривали, что он и Тоби с собой в Германию притащил, чтобы тот набирался опыта. Впрочем, Окли быстро пресек подобные сплетни. «У нас тут в камере пьяный англичанин бушует», — объяснил суперинтендант по-английски, видимо, радуясь возможности продемонстрировать блестящее произношение. К сожалению, мы были вынуждены его арестовать. Он буйствовал в неподходящем для этого месте. Кроме того, он ранен, — добавил суперинтендант. Множество ранений на груди. Тоби предложил суперинтенданту связаться утром с консульским отделом. В ответ тот заявил, что подобная задержка не в интересах британского посольства. Тоби поинтересовался, с чего тот это взял. У этого англичанина нет ни документов, ни денег. Все украдено, да и одежды тоже нет. Хозяин заведения, где он начал бузить, рассказал, что он заказал себе порку, обычная услуга в тех краях, и вскоре распоясался. Ну а сам арестант утверждает, что он важный сотрудник посольства, чуть ли не важнее самого посла. Тоби добрался до дверей Давидсвахи всего за 3 часа. Гнал на полной скорости по автобану, заволоченному туманом. Окли в полицейской форме, в полубессознательном состоянии, сидел, развалившись в кабинете суперинтенданта. Руки со сбитыми до крови ногтями были прикованы наручниками к спинке стула. Распухшие губы разъехались в кривой ухмылке. Если он и узнал Тоби, то виду не подал. Тоби поступил так же. «Мистер Белл, вам знаком этот человек?» Выразительно глядя на Тоби, спросил суперинтендант. «А может, вы, напротив, никогда в своей жизни его не видели?» «Верно, никогда его не встречал», — послушно подтвердил Тоби. «Возможно, он выдает себя за того, кем не является», — предположил суперинтендант, многозначительно шевеля бровями. Тоби согласился, что этот тип вполне может быть обманщиком и мошенником. «Тогда, быть может, вы заберете этого мошенника в Берлин и допросите его со всем пристрастием? Конечно, благодарю вас». С Риппербана Тоби отвез Окли, которого переодели в спортивный костюм, в больницу на другом конце города. Все кости оказались целы, а вот тело покрывали десятки ссадин, которые вполне могли появиться от ударов хлыста. В людном гипермаркете Тоби купил Окли дешевый костюм. Затем позвонил Гермионе и сказал, что ее муж попал в небольшую аварию. Ничего смертельного. Просто Джайлз ехал на заднем сиденье лимузина, не пристегнувшись. На протяжении всего пути до Берлина Окли не произнес ни слова, как и Гермиона, когда приехала и забрала его из машины Тоби. Молчал и Тоби. Никаких комментариев произошедшему Джайлз так и не предоставил, если не считать конверта с 300 евро за костюм, обнаруженного Тоби в почтовом ящике посольства.